Глава 12. Надо мной нависла тень. С трудом открыв глаза, я увидел склонившегося человека, чей силуэт казался гротескным на фоне дверного проема. Он присел, заглянул мне в лицо и ухмыльнулся, обнажив уже знакомые клыки. «Что происходит?» — прохрипел я, силясь приподняться на локтях. «Я украл вас, отец Уэйн. Здорово, правда?» «Ты сделал что?» Каждое слово отдавалось в голове сводящим с ума гулом. «Ради Бога, помоги мне встать!» Александр легко поставил меня на ноги. Нахальная улыбка не сходила с его лица. Он сиял, словно отполированный пенни. «Какого черта? Где мы?» Комнату я не узнавал. Окна занавешивали плотные шторы, горящие в канделябрах свечи освещали бесчисленное множество картин на стенах. Роскошное кресло стояло у камина, а на столике рядом лежала открытая книга. «Ты ждал, пока я очнусь?» Мне на глаза попался полупустой бокал. «Просто сидел и глазел на то, как я лежу без чувств?» «Я читал», — поправил меня Александр. «Безумец», — выдохнул я, отталкивая его. «Неужели ты притащил меня в поместье Томеску? Зачем? И ты ударил меня по голове?» На макушке я нащупал шишку размером с грецкий орех. Она пульсировала. Волны боли расходились от нее и сжимали голову железными тисками. «Я никогда не похищал людей. Захотелось попробовать». Александр пожал плечами. «Мне не понравилось, если тебе интересно». «Кретин!» — не сдержавшись, выпалил я. «Идиот! Как ты посмел?» Хотелось ударить его, но я знал, что в схватке с вампиром мне не победить. «Хватит визжать, ты же не героиня бульварного романа, Аллан!» Александр закатил глаза. «Имей мужество!» Я толкнул его, не удержался. Ощущение было такое, словно пытаюсь сдвинуть с места каменную глыбу. Я ухожу. Не разбирая дороги, я бросился прочь. Едва не упал, запнувшись о ковер, громко топая спустился по отполированной до блеска лестнице и чуть ли не пинком распахнул входную дверь. Холодный ветер ударил в лицо, проходившие мимо леди испуганно отпрянули и поспешили прочь, перешептываясь и оглядываясь. А я замер на пороге, вглядываясь в смутно знакомые силуэты зданий. Захлопнув дверь, я бегом вернулся в кабинет и застал Александра на том же месте, где его оставил. Он ухмылялся, демонстрируя до дрожи пугающие клыки. «Где мы? Отвечай!» — потребовал я. «В Лондоне». «Не может быть! Могу проводить тебя к Пикадилли». «Как ты усыпил меня? Я ничего не помню. Чем ты меня опоил?» Александру пришлось скрутить меня. Я брыкался, кричал и требовал объяснений. Поведение недостойное, но мой истерзанный головной болью разум отказывался мыслить здраво. «Я просто позвал пожирателя времени. Прекрати вырываться!» «Что ж, я предупреждал». Его клыки вонзились в мое плечо. Я заорал, но боль подействовала отрезвляюще. «Хватит! Обещай больше не кидаться на меня». «Хорошо». «Обещай!» «Обещаю, будь ты проклят!» Запыхавшийся и взъерошенный, я оттолкнул Александра и пригладил волосы, которым, впрочем, это не слишком помогло. Моя рубашка была измята и порвана на плече. Рана саднила, но мысли, наконец, перестали метаться, и я сумел взять себя в руки. Кто такие пожиратели времени? Люди, способные открывать проходы из одного места в другое. Или не люди. Александр задумчиво хмыкнул. Так или иначе, охотники пользуются их услугами, чтобы быстро перемещаться по миру. Не смотри на меня так. Ты был без чувств всего ничего. Час или два. Это невозможно. Чтобы добраться до Нейквилла, мне потребовалось куда больше времени. Я ехал на поезде. а мог просто вызвать пожирателя. Твоя жизнь не так коротка, а ты тратишь ее на что попало». Вместо ответа я схватил бокал и бездумно влил в себя его содержимое. Горло обожгло, неприятный жар опустился ниже, пламя охватило нутро, вызвав приступ кашля, от которого на глаза навернулись слезы. «Проклятие!» — прохрипел я. «Там могло быть что угодно», — заметил Александр. «Или ты так попытался покончить с собой?» «Заткнись!» Такое поведение было мне не свойственно. Я никогда не сквернословил, не оскорблял людей и уж точно не приказывал им заткнуться. Как же хорошо мне жилось до того, как я познакомился с Александром. «Это действительно Лондон?» «Однозначно». «Тогда я отправляюсь к отцу Карелли. Мне нужно новое назначение и...» Ловко преградив мне путь, Александр проникновенно прошептал. «Должно быть, ты забыл, что отныне и впредь твоя работа — охотиться на чудовищ, а не проповедовать любовь к ближнему». «Тогда что я делаю в Лондоне?» «Есть одно дельце». Александр деловито поправил жилет. «Я решил взять тебя с собой, раз уж старик Паскаль сделал меня твоим наставником». «А ты не мог просто сказать мне об этом вместо того, чтобы бить по голове и похищать?» «Какой же ты невыносимо скучный. Клянусь, самые дряхлые вампиры сохранили больше тяги к приключениям, чем ты». Должно быть, по моему лицу он понял, насколько я возмущен, потому что тут же сочувственно поинтересовался. «Сильно болит?» «Довольно сильно. Спасибо, что спросил». «Это был подсвечник. Стоило выбрать что-то более легкое», — задумчиво пробормотал Александр. «Стоило ввести меня в курс дела. Я не прощу тебя». «Не нужно меня прощать, церковный мальчик, ибо я не раскаиваюсь». Пока я судорожно подбирал приличные слова, Александр добавил. «В гостевой спальне есть одежда. Переоденься, нас кое-где ждут». «Кое-где?» — прищурившись, переспросил я. Мне не ответили. Александр отвернулся к небольшому бару и с крайне заинтересованным видом стал разглядывать бутылки. Спальню я нашел легко. Единственная открытая дверь среди наглухо запертых. Александр явно не хотел, чтобы кто-то исследовал дом. Естественно, в шкафу не было ни рясы, ни воротничка. Пришлось надеть темно-серый костюм, сшитый, казалось, специально для меня. Без колорадки я чувствовал себя голым, поэтому попытался отыскать хотя бы галстук, но не обнаружил ничего даже отдаленно похожего. Внимание привлекли изысканные рубашки с искусной вышивкой и кружевом. Их явно выбирал Александр. Его странный вызывающий вкус я подметил еще в Нейквилле. В нашу первую встречу мне показалось, что на фоне лорда Томеску я выгляжу как мышь, вырядившаяся в рясу. Но если говорить откровенно, рядом с ним любой становится безобразным фоном, нужным лишь, чтобы оттенять неестественную красоту вампира. «А, вот и ты! Что ж, я рад, что костюм пришелся тебе по душе!» Александр отсалютовал мне стаканом. Смерив его взглядом, я ответил. «Будто у меня был выбор. Твой вкус в одежде просто...» «У меня изысканный вкус во всем», — отрезал Александр. «Пойдем, я покажу тебе одно интересное местечко. Готов поспорить, ты никогда не видел ничего подобного». «Я жил в Лондоне какое-то время. Не думаю, что ты сможешь удивить меня». «Но я все же попробую. К тому же у меня уже получалось». «Да, пожалуй, я был удивлен, когда обнаружил тебя за окном». «Надо же, церковный мальчик опять показывает зубы». Александр изобразил жидкие аплодисменты. «Мое влияние налицо». «Досадное влияние». Переругиваясь, мы вышли из дома, и спустя некоторое время я понял, что перед нами раскинулась Керзен-стрит. Не сумев побороть любопытство, я спросил. «Это твой дом?» «Мой». «Должно быть, он стоил целое состояние». «Не помню. Кажется, я купил его за бесценок. Это было давным-давно. Я слышал, что ты тоже не из бедствующей семьи». «Это так. Но о покупке дома в этом районе моя мачеха может только мечтать. К тому же отец никогда не горел желанием жить здесь. Ему нравится в пригороде». «Ему нравится там, где его не достанут охотники». Спорить я не стал. Александр наверняка был прав. «Отец Паскаль и Мора тоже в городе?» — спросил я. «Пока нет. Они прибудут позже», — уклончиво ответил Александр. Прищурившись, я разглядывал его самоуверенный профиль. «Почему они не отправились с нами?» «Ах, погоди, должно быть, они не позволили бы тебе ударить меня подсвечником по затылку». «Сколько яда в голосе, церковный мальчик!» В тоне самого Александра сквозило нечто, напоминавшее восхищение. «Допустим, ты прав. При всей внешней жесткости Мора...» Он замолчал. «Мора...» Я ждал продолжения. «Ты сам поймешь, когда узнаешь ее ближе». Неожиданная мягкость его тона заставила меня растеряться. Не думаю, что смогу узнать ее так же хорошо, как напарник, с которым она провела столько времени, — пробормотал я. «О, тут ты прав», — не без самодовольства ответил Александр. «Так хорошо, ее не знает никто». Этот мурлыкающий тон. Залившись краской, я бросил. «Ты скользкий, как угорь, и хитрый, как старый лис». «Я знаком с одним кицуне. Вот кто действительно заслуживает звания «хитрый старый лис». Прекрасный собеседник. С ним можно долго играть в сёги, а еще в его доме подают лучшие саке во всей Японии». «Кицуне?» — только и сумел пробормотать я. «Прекрасные создания. А их хвосты. Но ты явно хотел узнать не об этом». Слушая Александра, я действительно едва не забыл, зачем затеял этот разговор. «В ту ночь ты сбежал, увидев мой медальон. Почему?» На лицо Александра словно набежали тучи. Он помрачнел, двухцветные брови сошлись над переносицей, а взгляд стал хищным, совсем нечеловеческим. «Паскаль, забыл предупредить меня о том, что твоя мать...» «Безжалостная стерва, родичи которой прославились кровожадностью и беспринципностью. Разумеется, я заявился к старику той же ночью и потребовал объяснений». Опешив, я прибавил шагу, чтобы успевать за Александром. «Выходит, ты с ней знаком?» «Нет, хвала Господу. Будь я с ней знаком, ты бы остался сиротой, церковный мальчик». Не ожидавший такого ответа, я долго молчал, пытаясь понять, чем семья моей матери могла насолить вампиру. «Разве что они убили кого-то важного для тебя?» «О, нет, мой милый друг!» Александр приобнял меня за плечи и прошептал на ухо. «Они продолжают убивать!» Отстранился он так же неожиданно, поправил пальто, провел ладонью по волосам и пошел еще быстрее, заставляя меня едва ли не бежать. «Расскажи мне», — потребовал я. «Не хочу». «Александр, мы пришли. Веди себя прилично. И ради всего святого прекрати смотреть на меня так жалобно, иначе я не выдержу и задушу тебя, чтобы ты не мучился». Он постучал в дверь элитного дома на Сент-Джеймс каким-то хитрым способом, после чего нас впустили. Внутри пахло парфюмом, дымом хороших сигар и благородным деревом. На стенах висели портреты в тяжелых рамах. Пол был отполирован до почти зеркального блеска. Откуда-то сверху доносилась музыка. Учтивый мужчина преклонных лет принял нашу верхнюю одежду и указал на лестницу. Александр кивнул ему с таким видом, будто они старые друзья, и быстро поднялся на второй этаж. Я следовал за ним, онемевшей тенью, разглядывая сдержанную роскошь обстановки. «Что это за место?» «Клуб для особых джентльменов», — тихо пояснил Александр. «Для лучших из лучших». Не сдержавшись, я съязвил. «Тогда что здесь делаешь ты?» хотя куда уместнее было бы спросить, что здесь делаю я. По-хозяйски распахнув двойные двери, Александр замер на пороге, разглядывая собравшихся в большой комнате мужчин. Некоторые из них оторвались от карт и посмотрели на него в ответ, другие же покинули глубокие кресла и бросились его приветствовать. «Князь Томеску!» Юноша, на вид немногим старше меня, буквально вцепился в руку Александра. «Как давно мы вас не видели!» «Дела?» — неожиданно коротко и едва ли нескромно ответил тот. «Надеюсь, вы привезли достаточно историй из путешествия». Мужчина постарше ухмыльнулся. «С нашей последней встречи минуло несколько месяцев, а я до сих пор помню ту пикантную... Не сейчас, прошу вас, виконт». Александр положил руку на его плечо. «Со мной младший брат. Не хочу его смущать». Взгляды обступивших нас мужчин обратились ко мне, и я непроизвольно съежился. «Что ж, рад видеть, что его тоже приняли в наш скромный клуб». Виконт хмыкнул и протянул мне руку. «Рад знакомству». Я не слушал его, одурманенный приторно-сладким парфюмом. Никогда еще я не чувствовал столь безобразного флера. Парфюмера, сотворившего это безумие, стоило лишить работы. «Малыш не унаследовал твоей породы». К нам подошел совершенно очаровательный мистер, ослепивший меня блеском крупных зубов, задорными зелеными глазами и перстнями на каждом пальце. Они с Александром обнялись, из чего я сделал вывод, что незнакомец — его хороший приятель. «Поверь, он взял от нашего общего отца все, что мог», — отшутился Александр, дергая меня за рукав. «Ну, Алан, познакомься со всеми». Имена и титулы я забыл почти сразу. Все, что мне оставалось, — улыбаться и делать вид, что я крайне заинтересован. Должно быть, примерно так чувствуют себя красивые женщины, когда к ним выстраивается очередь из ухажеров. «Ну а это Генри Сомерсет, мой очень близкий друг», — представился широкоплечий мужчина, сжимая мою ладонь. «Смею надеяться, что когда-нибудь Александр перестанет скрытничать и позволит мне называть себя не просто близким, но и лучшим его другом». «Рад знакомству», — соврал я. «Прекрасный английский. Где ты его прятал?» Генри изучающе разглядывал меня. «Я давно увез его из родного края, а после отправил учиться во Францию». Лжецом Александр был непревзойденным. «Расскажешь, что произошло, пока я отсутствовал?» Мы сели в кожаные кресла перед небольшим столом. Александр и Генри обсуждали людей, о которых я впервые слышал. Остальные приятели воронами расселись вокруг и ловили каждое их слово, время от времени вставляя в разговор замечания. Вскоре мне стало невыносимо скучно. Официанты предлагали алкоголь, но я отказывался. Пару раз меня пытались утянуть за карточный стол, но под неодобрительное улюлюканье пришлось признаться, что азартные игры мне не по душе. От дыма сигар щипало глаза и саднило в горле. Музыка надоела, как и глупые разговоры. «Что мы здесь делаем?» Я в очередной раз мысленно задался этим вопросом. И Александр, словно услышав меня, вдруг сказал: «До меня дошли кое-какие слухи». К этому моменту за столом не осталось никого, кроме вальяжно развалившегося в кресле Генри. Он затушил сигару, придвинулся ближе к Александру и прошептал: «Я всегда рад узнать новые сплетни». «На той стороне неспокойно», — так же тихо сказал Александр. «Слышал что-нибудь об этом?» Усмехнувшись, Генри ответил: «Конечно, все слышали. Поставки прекратились. Мы изнываем от желания прикупить что-нибудь новенькое, но волшебный родник иссяк, мой друг. Знаешь, по чьей вине?» Улыбка Генри показалась мне фальшивой. Весь его образ теперь вызывал отторжение. Как странно, ведь первое впечатление о нем было совсем другим. Яркий и роскошно одетый, Сомерсет вызывал доверие. Но спустя непродолжительное время сквозь маску доброжелательности стало проглядывать что-то другое. «Ну же, Генри!» Александр лениво потягивал виски. «Прежде у тебя не было секретов». «Ты долго отсутствовал. Скажу лишь, что нам приелось однообразие». Сомерсет пожал плечами. «Я предлагал тебе стать одним из нас, но ты до сих пор не озвучил свое решение». «Ненавижу обязательства». «А я ненавижу делиться секретами с теми, кто не вхож в наш частный клуб». Подавшись вперед, Александр вперился взглядом в глаза Генри, и ничего не произошло. Сомерсет хмыкнул и жестом подозвал официанта. «У тебя закончилась пыльца? Могу познакомить с нужным человеком», — лениво протянул Генри. «Или дело в чем-то другом?» «На той стороне у меня была любовница», — не моргнув глазом, ответил Александр. «И она отказалась встречаться со мной, сославшись на неспокойную обстановку». «Любишь экзотику?» «Понимаю». Генри осклабился. «Ладно, я кое-что расскажу, но пусть это останется между нами». Он придвинулся к Александру и прошептал. «Мы готовим нечто грандиозное. С нами лучшие умы, и я уверен, такого коллекционеры еще не видели». «Так это ваши люди похищают чудеса, не ловцы?» «Кто знает, мой друг, кто знает?» Генри выпрямился и многозначительно поиграл бровями. «Ловцы в деле», — понял я. «К сожалению, это единственное умозаключение, до которого я сумел дойти без помощи Александра. Та сторона — волшебство? Может, они общаются с помощью какого-то шифра, понятного только им?» Дождавшись, пока Александр наговорится с приятелем, я с радостью вскочил. Пребывание в джентльменском клубе подействовало на меня скверно. Разболелась голова, тошнота подкатывала к горлу. «Ты бледен. Все в порядке?» — в последний момент спросил Генри, выпуская ладонь Александра после крепкого рукопожатия. «В полном», — нарочито беззаботно ответил тот. «Мы только что вернулись в город. Я не успел отдохнуть после изматывающего путешествия». Мы спустились на первый этаж, забрали верхнюю одежду у того же безукоризненно вежливого старика и вышли на улицу. Я жадно хватал ртом свежий воздух. Ощущение было такое, словно с моей шеи наконец сорвали удавку. Тяжелые запахи клуба, казалось, въелись в кожу, и мне отчаянно хотелось как можно скорее смыть их с себя. «Словно побывали в дешевом кабаке», — выпалил я. «Это запах богатства», — отмахнулся Александр. «Но соглашусь, богатство порой невыносимо удушливо». Подумав, он добавил. «Ты, должно быть, почти ничего не понял». «Представь себе». «Все джентльмены из этого клуба — коллекционеры. Несколько лет я наблюдал за ними, втирался в доверие, следил за покупкой и продажей артефактов. А обнаружив что-то опасное или нарушающее наши внутренние законы, передавал информацию обществу. Сегодня я почти поймал за хвост моего доброго друга Генри, который, судя по всему, ввязался во что-то очень интересное. Стоило принять его предложение и вступить в еще более закрытый клуб. Зря я тогда отказался. Я заметил, как ты пытался воздействовать на него своей силой, но... «Он защищен», — Александр фыркнул. «Купил какую-то безделушку, защищающую его от контроля над разумом. Да и кусать кого-то из коллекционеров я бы никому не советовал. Эти ублюдки постоянно пьют варево из зверобоя, который не убьет меня, но серьезно отравит и заставит мою плоть гнить». «Какая мерзость!» — я скривился. «И я все еще не понимаю, почему меня вообще впустили внутрь?» «Ах, это...» Старик-привратник давно под моими чарами. Он искренне верит, что каждый, кого я привожу, является членом клуба. Гадко по отношению к пожилому джентльмену. Таков уж я. Александр опять отмахнулся. Нужно кое-куда наведаться. Но готов ли ты? Взгляд, которым он меня окинул, был полон снисхождения и сомнений. Подобравшись, я выпалил. Готов. «Ах, церковный мальчик, ты даже не представляешь, куда я отведу тебя этой ночью!» Губы Александра растянулись в хищной улыбке. «Немногим удается своими глазами увидеть ту сторону Лондона. Ты станешь одним из счастливчиков, которым несказанно повезло. А пока давай заглянем куда-нибудь, тебе нужно поесть». Озадаченный сверх всякой меры, я пошел за Александром, игнорируя лязг цепей, звучащий за спиной. Я не спал до глубокой ночи. К полуночи спальня была исхожена вдоль и поперек. Я устал и буквально валился с ног, но тревога не давала уснуть. Мысли о загадочной той стороне терзали разум. Я терялся в догадках, отчаянно вздыхал, словно неупокоенный дух, и с тоской поглядывал на дверь. «Ты слишком громко топаешь». Александр появился на пороге внезапно. Я попятился и налетел на стол. Графин жалобно звякнул подпрыгнувшей крышкой, стаканы в торе ему столкнулись боками. «Мы идем?» — нетерпеливо спросил я. «Идем. Но сперва...» Александр превратился в туман и тут же воплотился снова. Прямо передо мной. Он осторожно подцепил медальон длинными ногтями и спрятал под рубашку, с брезгливой гримасой пояснив. «Этот мерзкий символ не должен попадаться на глаза жителям той стороны». «Почему?» «Потому что твоя мать нажила слишком много врагов. Пойдем». Я направился было к лестнице, но Александр схватил меня за локоть и потащил к узкой двери, ведущей на чердак. В темноте нас уже ждали. Знакомый силуэт в длинном одеянии, скрывающем очертания тела, покачнулся, и мне показалось, что он приветствовал меня. «Отправь нас на ту сторону, пожалуйста». В голосе Александра не было повелительных ноток, что несказанно меня удивило. Он просил незнакомца. Впервые говорил с кем-то на равных. Я думал, что пожиратель времени снова возьмется за мел, но тот тенью скользнул к двери, закрыл ее и застыл, словно обратившись в камень. Время шло. Я переминался с ноги на ногу. Когда фигура отступила от порога, Александр кивнул и сильнее стиснул мой локоть. «Постарайся не обмочиться», — прошептал он, недобро улыбаясь. Ответить я не успел. Александр толкнул дверь, и я увидел улицу, освещенную фонарями, дома и лачуги, притаившиеся в их тени, усыпанные звездами небо и луну, взиравшую на все это. «Как?» Ответить Александр не потрудился. Он перешагнул порог и потянул меня за собой с мрачного чердака на мощеную дорогу. Ветер растрепал мои волосы. В неожиданно теплом воздухе витали ароматы специй и вонь застоявшейся воды. Я обернулся, чтобы посмотреть на дверь, но та захлопнулась перед моим носом и растворилась. Но как? Ты все еще не обмочился? Похвально. Вырвав локоть из цепкой хватки Александра, я попятился. Мгновение назад мы стояли на пыльном чердаке, а теперь... «Но как? Как это возможно?» «Не смотри на меня. У меня нет ответов». Александр пожал плечами. «Секреты пожирателей времени неприкосновенны, а любого, кто попытается их украсть, ждет смерть. Даже вампира». «Это противоречит всем земным законам», — пробормотал я. «Мое существование тоже, но я здесь». «Прямо перед тобой. Хочешь потрогать?» Александр расхохотался, увидев, как меня перекосило. Эта ночь изменит твою жизнь, церковный мальчик. Поверь, пожиратели времени — не самое интересное, что существует в нашем мире». И он пошел вперед, засунув руки в карманы брюк. Я подстроился под его шаг, но держался позади, надеясь скрыться в тени вампира и не привлечь лишнего внимания. Сперва все вокруг казалось до серости обычным. Да, странноватые дома, из крыш которых торчало множество дымоходов, да, подозрительные лачуги, ютившиеся рядом с ними, но в целом просто бедный район. Один из бедных районов. Однако чем дольше я вглядывался в эту обманчиво спокойную картину, тем быстрее билось сердце. Вот странный котел на крыльце исходит зеленоватым паром. Вот огромное гнездо, способное вместить несколько человек. Улей над дверью, окруженный голубым свечением. Дыры на мостовой, оставленные, кажется, чьими-то лапами. Следы когтей на фонарном столбе. Тени, снующие туда-сюда над нашими головами. Стекающая из водостока вода, разъевшая камень. Что это за место? Я не чувствовал себя в безопасности. Казалось, за нами наблюдают, а в каждом переулке притаилось нечто. И только присутствие Александра не давало мне позорно сорваться на бег и покинуть эту странную улицу. Здесь ютятся чудеса и чудовища. Те, кто не нашел себя в современном мире. Те, чьи дома разрушили железные дороги. Ты знаешь, сколько лесов вырубили, чтобы проложить их. А думал ли о том, кто жил под сенью вековых деревьев? И снова Александр удивил меня. В его словах сквозила неподдельная нежность. Он рассуждал о судьбах чудес с тоской, словно сам стал жертвой, словно его дом тоже разрушили. «Охотникам разрешено здесь находиться, ловцам — нет. Но они все равно проникают сюда, обходят запреты и ловушки, похищают тех, кто не успел скрыться. А после...» «Что?» — выдохнул я, взволнованный услышанным. «Убивают, мучают, продают». Александр перевел взгляд потемневших глаз на меня. «Перетирают их кости в пыль, вырывают рога, сбривают шерсть, извлекают сердца». «Зачем?» Мой голос становился тише и все больше напоминал шелест опадающих листьев. «Чтобы лечить болезни, продлевать жизни. Нет, это не имеет отношения к медицине. Лекарства достаются тем, кто меньше всего в них нуждается. Толстосумом, решившим вырвать из смердящей пасти смерти пару лишних лет. А цена, она их не волнует. Они платят хрустящими долларами, франками, фунтами, а чудеса — жизнями. Пойдем, познакомлю тебя кое с кем». Уверенно подойдя к обветшалому дому, Александр постучал в окно. Спустя несколько мгновений оно приоткрылось, и я увидел горящие золотом глаза. «Ну надо же!» Дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина в цветастой юбке. Ее тугие локоны были собраны на затылке, а шоколадного оттенка кожа лоснилась и, казалось, сияла изнутри. «Иди сюда, старый демон! Дай мне тебя обнять!» С материнской нежностью женщина обхватила ладонями лицо Александра и расцеловала его. Я чувствовал себя неловко, наблюдая за этим. «Кто это с тобой?» Женщина прищурилась, ее глаза снова полыхнули золотом. «Мой друг», — коротко ответил Александр. «Сколько раз тебе должны разбить сердце, чтобы ты перестал искать друзей среди людей? Он не такой, как другие. Мадам Офуда, это Аллан. Он священник». Золотые глаза, казалось, пытались прожечь во мне дыру, но я сумел взять себя в руки и сказать: «Рад знакомству, мадам». «А я не рада. Если попытаешься причинить ему вред, я сделаю так, что...» «Надо же!» Мадам Офуда вдруг осеклась. «Ты знал, что за твоим приятелем увязался Баргест?» Теперь они оба глазели на меня, а я отчаянно старался держать спину ровно, чтобы не выглядеть жалко. «Пойдем-ка». «Осторожнее, отпусти!» Александр затащил меня в дом мадам Афуды, схватив за шиворот. Я упирался, но с силой вампира совладать не мог. «В гостиную, мальчики!» — командовала хозяйка. «Усади его в кресло, я сейчас вернусь». Он не усадил меня в кресло, а швырнул. После присел на корточки и, вглядываясь в глаза, прошипел. «И долго ты собирался это скрывать?» «Я понятия не имею, о чем вы». «О Баргесте». «Да что это такое?» Прищурившись, Александр пробормотал. «Кажется, ты не лжец, а обычный идиот». «Прекрати называть меня идиотом!» «Давно слышишь вой?» В гостиную вернулась мадам Афуда с подносом. «Звон цепей!» Мое нутро похолодело от ужаса. «Откуда вы?» «Я вижу его. Он прятался в тенях, когда вы подошли. Занятное существо. Но в последний раз я встречала его очень-очень давно. Отвечай, как долго он ходит за тобой?» «Понятия не имею», — смущенно ответил я. «Кажется, что-то странное я впервые заметил еще в Нейквилле, сразу после нашей первой встречи». Удивленно хмыкнув, Александр посмотрел на мадам Афуду. Та ответила ему таким же неразборчивым звуком. «Что это за существо?» — допытывался я. «Почему оно увязалось за мной?» «Баргест — страж могил», — медленно пояснила мадам Афуда. «Предвестник неприятностей», — холодно добавил Александр. Мурашки покрыли руки, которыми я обхватил себя. Неужели они говорят серьезно? Какой кошмар! «Ему угрожает опасность. Просто так баргесты не являются», — сознанием дела сказала мадам Афуда. «Мне ли не знать? Прости». Александр уже нервно расхаживал по гостиной. «Ты можешь заставить его уйти?» «Никто не может. Баргест будет рядом до тех пор, пока опасность не минует. Хочешь взглянуть на него?» Я замотал головой. Еще чего не хватало. «Будет лучше, если вы подружитесь. Баргест может предупреждать тебя о том, что вот-вот случится». Хотел ли я увидеть потустороннюю тварь, не предвещавшую мне ничего хорошего? Конечно, нет. Но мадам Афуда говорила так убедительно, что я сдался. «Хорошо. Выпей это. И не бойся того, что увидишь. Сам Баргест совершенно безобиден». «До тех пор, пока ты не умрешь. Тогда он схватит твою душу и утащит ее. Александр?» Пока они сверлили друг друга взглядами, я выпил содержимое чашки и поставил ее на столик. Рубашка промокла от пота, крупными каплями стекавшего по спине. Ладони стали влажными. Что ж. Сперва я видел лишь олиповатые занавески и пестрые ковры, устилавшие пол. Но вскоре заметил клубящееся темное марево в углу. Чем дольше я вглядывался в него, тем отчетливее проступали черты Баргеста. Собачья морда, большие уши, железный ошейник с куском толстой цепи, массивные лапы. И все бы ничего, не будь пес покрыт струпьями и кусками отслоившейся кожи. Его пасть застыла в вечном оскале, а глаза источали неестественное сияние, манящее и пугающее одновременно. «Боже!» — прошептал я, вжимаясь в спинку кресла. «О, Боже! Он не причинит тебе вреда», — заверила мадам Афуда. «Но предзнаменование скверное», — ввернул Александр. «Дружба с вампиром когда-то была добрым знаком». «Брось, ты знаешь, что я никому не причиню вреда, Афуда». «Ты иссыхаешь», — перевела тему она. «Это одна из причин, по которым я сюда пришел». Александр деловито поправил воротник рубашки. У тебя не осталось пары жертвенных козлов». «Козлов?» — я встрепенулся. «Зачем?» «Он голоден». Мадам Афуда встала. «Что ж, пойдем?» «Я с вами». Оставаться наедине с призрачным псом мне совершенно не хотелось. И без того узкий коридор был завален коробками и ящиками. На стенах висели черепа, и что-то подсказывало мне, что вовсе не бутафорские. У одной из дверей расположился маленький алтарь с одинокой красной свечой и черной фигуркой. Спросить, какому божеству поклоняется мадам Афуда, я не решился. В подвале было сыро и жарко. Два черных козла топтались на месте, привязанные к толстому железному кольцу в стене. Покрытый бурыми пятнами стол стоял неподалеку, а прямо за ним возвышался алтарь, состоявший из свечей, перьев, костей и сухих цветов. «Будешь мне должен», — заявила мадам Афуда. «Достать их теперь не так просто». «Вот мы и подобрались к тому, что я хотел с тобой обсудить». Александр повернулся ко мне. «Церковный мальчик хочет посмотреть». «Что ты собрался с ними делать?» Я отступил к стене. Мадам Афуда расхохоталась. «Твои друзья всегда были странными, но этот лучше всех. Заварю чай, а вы развлекайтесь». Деревянные ступени заскрипели под ее весом. Я проводил хозяйку взглядом и снова посмотрел на Александра. Его лицо исказило натянутая улыбка. «Тебе тоже лучше уйти. Я люблю есть в одиночестве». «Ты собрался съесть их?» Козлы взволнованно заблеяли. «И что с того?» «Я не позволю причинять вред животным». Я решительно спустился и заслонил козлов собой. «Афуда все равно принесет их в жертву. Какая разница?» «Разница в том, что я этого не увижу. Тебе самому не противно питаться от животных?» «Противно», — неожиданно серьезно ответил Александр. «Но я не стал ловить бродячую собаку, а пришел сюда, чтобы отужинать жертвенными козлами жрицы Вуду, чистыми, благородными, выращенными...» Пока он монотонно излагал свои мотивы, я собирался с духом. «Если я продолжу голодать, то потеряю контроль, а это чревато жертвами», — закончил Александр. «Лучше позволить мне убить козлов, не правда ли?» Я обернулся и посмотрел в испуганные глаза животных. Душа моя всегда была добра ко всякой божьей твари, и я не мог позволить вампиру погубить этих несчастных. По крайней мере, сейчас, если я могу хоть немного отсрочить их страдания, то отсрочу. Пусть это буду я. Александр смерил меня насмешливым взглядом. «Ты не знаешь, о чем просишь». «Я прошу тебя пощадить животных, вот и все. К тому же меня ты не убьешь, верно? Я готов пожертвовать кровью». «Мария показывала тебе следы укусов», — медленно произнес Александр. «И это не испугало тебя?» «Испугало, как и любого человека, далекого от этой странной изнанки привычного мира. Но раз теперь я ее часть...» Я развел руками. Александр перевел задумчивый взгляд с меня на козлов и обратно, а затем медленно произнес: «Питаться от отпрыска Сент-Моров. А в этом что-то есть». Он схватил меня за плечи и прижал к стене. «Будет больно. И тебе это не понравится». На этот раз Александр Томеску не соврал.